5. Выйдя из метро, он кинулся к стоянке такси, но она не успевала за ним и, кроме того, повторяла все время, что можно доехать на троллейбусе. Зачем брать такси? Машину перехватили, и оба они бросились к троллейбусной остановке. В троллейбус уже успело набиться много народу. Он занял место возле окна, а она где-то застряла там сзади, зацепившись сумкой за что-то. Рядом с ним кто-то сел, а она устроилась в противоположном ряду возле прохода впереди него. Повернувшись к нему, она продолжала что-то говорить ему, стараясь попасть лицом в просвет между толпившимися в проходе, усиленно жестикулируя, чтобы ему понятнее было то, что она ему говорила. Ему казалось, что все смотрят на них, и он даже старался сделать вид, что не знаком с ней. Независимо откинувшись на спинку кресла и с преувеличенным интересом поглядывая в окно, но в промежутках ему приходилось делать ей какие-то ответные знаки, пожимая плечами и разводя руками, давая понять ей, что он не слышал того, что она говорила, а иногда он утвердительно кивал головой, как будто он слышал и понимал, потому что нельзя же было все время не понимать. В проходе расступились. Сидевшая рядом с ним женщина поменялась местами с Верой Аркадьевной. На секунду ему даже показалось, что это Вера Аркадьевна попросила ее об этом. Наверное, все в троллейбусе решили, что они близкие родственники, может быть, даже мать и сын. Он все еще посматривал в окно, стараясь остаться непричастным к этому. Она уселась рядом с ним так, будто это было ее законное место. Платок ее почти совсем сполз с головы, и ее седовато-рыжие волосы окончательно растрепались. Она пыталась поправить платок и волосы, но в этот момент ее сумка соскальзывала с колен, и она еле успевала подхватить ее. Ах, лишь бы все было хорошо, лишь бы все было хорошо. Так нет, что-нибудь должно быть не так. Она вздохнула и помолчала. Она может ему довериться? С самого начала она поняла, что может ему довериться. Вот он побывает у них в доме, тогда он сам увидит, какая у них семья, и он на минуту представил себе, как он по вечерам ходит к ним в гости и делается другом их дома, хотя, с другой стороны, это опасно, потому что она, конечно, расскажет обо всем и дочери, и зятю, а у них с зятем могут оказаться общие знакомые, и, кроме того, как он по вечерам будет уходить из дома? Ее дочь ничего не знает и не должна знать. Волосы ее окончательно сбились в кучу, платок сполз с головы, но она даже не пыталась поправить его. Лицо ее выражало теперь решительность, и черты его стали жесткими, как у матери его приятеля, когда она отдавала распоряжение по хозяйству. Она сама с ней поговорила, с этой женщиной, а зятю она сказала, чтобы ноги ее больше не было в их доме. Нет, дочь ничего не подозревает, хотя женщина, конечно, не может не чувствовать. Откуда она это знает? Она хорошо знает жизнь. Ее муж тоже когда-то, но и она не была дурой. Она музыкальный работник, и если бы она окончила консерваторию... Взгляд его невольно упал на ее руки, которыми она беспокойно перебирала ручки от сумки. Пальцы у нее были огрубевшие от домашней работы, но с ярким потрескавшимся маникюром, и он почему-то подумал, что она, наверное, работала массовиком-затейником на экскурсионном теплоходе или в доме отдыха. Ах, зачем это горе вошло в их дом? Нет, эта женщина не моложе зятя, она его бывший шеф. А что он так удивляется? Разница в возрасте? Ну и что? Ах, как он плохо знает жизнь! Она окинула его мимолетным взглядом, в котором, кроме досады на его наивные вопросы, проскользнуло еще нечто другое, отчего стало как-то не по себе. Нет, ее дочь ни о чем не догадывается. Она работает с утра до вечера. Она так чиста, что ей даже в голову не приходит. И зять тоже работает. Когда он успевает? Она устало прикрыла веки и, подняв вверх брови, покачала головой, как будто его наивности уже не было предела, и как будто все это уже имело отношение лично к ней. Мужчины все успевают. Нет, вариант с семьей полностью исключался. Пульс его снова частил. Ему даже не нужно было щупать его, чтобы убедиться в этом. Никакой семьи у него нет, и даже трудной ситуации нет. Просто ему нужна комната для занятий. Отдельная тихая квартира раз в неделю, чтобы писать диссертацию. Но ведь соседи по лестничной площадке все равно сообщат ей. Да и сама она тоже может явиться, чтобы проверить. Вот за этим высоким домом, кажется, должен быть универмаг. «Нам выходить», — сказал он ей, привстав. Она вскочила и засуетилась, как будто троллейбус уже остановился, и она не знала, где выход. Она стала протискиваться к передней двери. Он вслед за ней, но там было слишком много народу. «Лучше сзади», — скомандовал он, и она покорно последовала за ним. Он протиснулся к задней двери, но когда она открылась, и он уже почти ступил на асфальт, он вдруг увидел, что они не доехали одной остановки. Он еле успел снова втиснуться в троллейбус.